использованные источники. Займитесь благотворительностью. Проявите ту же изобретательность, что и Хиллари Листер. Неустанно ищите способы поддерживать и помогать другим людям. В последнее время в благотворительности распространилась политика микродействий. Благодаря небольшим пожертвованиям удается собирать миллионы и миллионы долларов. Если у вас есть мобильный телефон и несколько минут свободного времени, вы можете стать микроволонтером и помочь действительно нуждающемуся человеку. Социальное предприятие Extraordinaires помогает тем, кто хочет творить добро с помощью смартфонов и интернета. Идея заключается в том, что большинство людей не могут посвятить все свое время добрым делам, зато могут помогать периодически в дороге, в очереди или в обеденный перерыв. Сайт предприятия beextra.org и специальное приложение для смартфона объединяют таких людей, чтобы они могли творить добро по мере сил. Этой организации вы можете помочь самыми необычными способами. Благодаря возможностям интернет-сайта, начитать несколько страниц для аудиокниг, распространяемых среди инвалидов, перевести сайт благотворительной организации на иностранные языки, найти благотворительные фонды в своем городе, даже сообщить об окольцованных птицах орнитологической лаборатории, помочь Смитсоновскому институту пометить на карте интересные и безопасные места для детских игр. Компания зарабатывает деньги, получая плату за работы, выполненные микроволонтерами. Движение использует достижения современной технологии, и малые дела превращаются в большие. Эта передовая благотворительность с использованием интернета и социальных сетей делает нашу планету лучше. Вот лишь несколько интернет-сайтов, где вы можете заняться благотворительной деятельностью. coastcast.com. Предприниматель и мультимиллионер Райан Скотт организовал этот сайт для того, чтобы помогать благотворительным организациям сокращать банковские расходы и направлять все собранные деньги на добрые дела. Компания Скотта использует новаторские методы, помогает жертвователям делать взносы посредством мобильных телефонов и специальной платежной системы. Этот сайт является звеном, объединяющим благотворительные организации и компании, заинтересованные в благотворительной деятельности. Оборот компании — 1,5 миллиарда долларов. С ней сотрудничают крупные фирмы, которые хотят, чтобы их бренды ассоциировались с добрыми делами. DonorShoes.org. Этот образовательный сайт посвящен гражданской благотворительности. На сайт поступают просьбы о помощи от школьных учителей США, которые собирают все — от карандашей для учеников из малоимущих семей до оборудования для химических лабораторий, музыкальных инструментов и книг. Заглянув на этот сайт, вы выберете то, чем можете помочь. Также можно пожертвовать любую сумму. Затем организация закупает все необходимое и передает в школы. Вы получите фотографии своего дара, благодарственное письмо от учителя и отчет о том, как были израсходованы ваши средства. Крупные жертвователи получают благодарственные письма от учеников. amazy.com. Это социальная сеть, ориентирована исключительно на благотворительность. Здесь люди могут поделиться своими идеями, найти единомышленников и собрать деньги для благотворительной деятельности. Компания уже построила образовательный центр для бедных на Шри-Ланке, а также обеспечила питьевой водой целую деревню в Южной Африке. globalgiving.com. Задача этой компании — помочь жертвователям заняться активной благотворительностью. Здесь вы найдете информацию о 700 благотворительных проектах во всем мире. Мы занимаемся всем, от строительства сиротских приютов и школ до помощи жертвам природных катаклизмов. Мы соединяем тех, у кого есть интересные идеи благотворительности, с теми, кто готов помочь материально. Благодаря этому в мире осуществляются самые разные благотворительные проекты, говорится на сайте. Люди рассказывают о своих проектах, те же, кто готов сделать пожертвование, могут выбрать наиболее интересный и привлекательный для себя проект. Организация гарантирует, что 85% каждого пожертвования в течение 2 месяцев дойдут до потребителя и немедленно будут пущены в дело. kiva.org. Этот сайт соединяет нуждающихся и бедных с теми, кто готов дать им средства, позиционирует себя как первый в мире сайт личных микрозаймов. Вы можете изучить истории предпринимателей, нуждающихся в средствах, а потом в течение полугода или года делать небольшие пожертвования в их пользу. Через электронную почту, обновление сайта и систему отчетов вы сможете следить за работой того, кому решили помочь. Несколько долларов могут изменить жизнь человека, если помочь ему захотят миллионы. На сайте сообщается, что больше 500 000 человек в 184 странах получили больше 80 миллионов долларов. Сайт использует систему PayPal и кредитные карты и принимает пожертвования от 25 долларов и больше. kindit.com. Изобретательные благотворители активно используют интернет и достижения современной технологии. К числу таких благотворителей относится Дэниел Любецки, основатель пищевой компании Peace Works, которая работает не только ради прибыли. Его компания находится в Австралии и производит экологически чистые батончики из фруктов и орехов. Любецки создал специальное движение, объединяющее тех, кто хочет удивлять других неожиданными проявлениями доброты. И в этом им помогает специальный интернет-сайт. Вы можете зайти на этот сайт, распечатать собственную карточку, а потом, когда вы сделаете что-то хорошее для другого человека, передать ему эту карточку, чтобы он мог, в свою очередь, передать ее тому, кому поможет сам. Эти карточки закодированы, поэтому их путь можно отследить по интернету. Каждый человек сможет отследить свои действия. ifwerontheworld.com. Помогать людям можно по-разному. Новый интернет-проект объединяет людей, организации и корпорации, готовые к благотворительности, но действующие малыми шагами. Зайдите на сайт и напишите продолжение фразы «Если бы я оббежал весь мир, то я бы…» Оператор сайта свяжет вас с тем, кто готов реализовать вашу идею или помочь вам в ее реализации материально. Никогда не сдавайтесь. В нашем фонде «Жизнь бесконечностей» мы используем аналогичный подход. Создаем нечто вроде интернет-убежища, консультационного центра для молодежи. На нашем сайте люди могут рассказать свои истории, печальные и радостные, а потом помочь друг другу сделать свою жизнь лучше и эмоционально, и духовно. Мысль об этом пришла мне несколько лет назад, когда я познакомился с 17-летней девушкой, которую 3 года назад изнасиловали. Она сказала мне, что все это время ей не с кем было поговорить, но Бог исцелил ее сердце благодаря молитве. А потом она написала песню об исцелении, надеясь помочь другим. Из-за того, что мне пришлось перенести, я хочу и могу помогать тем, кто уже собирается сдаться. Может быть, я смогу спасти чью-то душу, сказала мне эта девушка. Ее история вдохновила меня на создание такого сайта, где люди, ищущие исцеление и вдохновение, смогут узнать о ней и услышать ее песню. Я не могу представить ту физическую и эмоциональную боль, какую она перенесла. Я не мог быть рядом с ней, когда она нуждалась в помощи, потому что не знал ее. Но я могу помочь ей и многим другим рассказать свои истории и помочь друг другу. Этот сайт называется Never Chained. Я разбил этот сайт на 2 раздела. В первом гости могут поделиться своими историями, во втором мы соединяем их с теми, кто готов помочь или утешить их. Я считаю этот сайт социальной сетью, где нуждающиеся могут связаться с теми, кто хочет делать добрые дела. Наша цель скромна, мы хотим изменить мир одного человека. Мы все еще работаем над своим сайтом, нам хочется привлечь к благотворительной деятельности подростков. Информацию вы найдете на сайте lifewithoutlimbs.com. Причем речь не идет только об этом проекте, но еще и о наших поездках и о том, как изменилась жизнь многих людей. А вот координаты тех, о ком рассказано в этой книге. Доктор Стюарт Браун, nifplay.org, Реджи Дабс, regdabsonline.com, Беттани Хэмилтон, bettanyhamilton.com, Гейб Мёрфит, gabeshop.org, Фонд Апостольской Христианской Церкви Вика и Элси Шлаттер, accm.org, Гленнис Сайверсон, glennisphotos.com, Джонни Эриксон Тада, johnnyfriends.org, Фил Тот, philtot.com. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.